Гаага, 1883. Благодарю тебя за пожелание в день рождения. У меня случайно оказался очень хороший день, так как была превосходная модель для землекопа. Мой идеал – работать с еще большим количеством моделей, с целой ордой бедных людей, для которых моя мастерская в холодный день или когда у них нет работы, могла бы служить опорой и убежищем. Они знали бы тогда, где могут заработать на огонь, пищу и питье и на пару кружек. Сейчас это происходит в очень малом масштабе, однако надеюсь, что это еще устроится.